Мы узнаем про него такие подробности, какие тебе и не снились. Возможно, твой племянник был свихнувшийся гений, но этого психопата я бы запер в психушку на всю жизнь. Он по-прежнему упорно молчит, но мы покопались в его биографии и обнаружили несколько, по меньшей мере, странных совпадений. Каких? 14 сентября 93-го в городке Тройшт об Олбани четверо в масках совершили ограбление филиала местного сберегательного банка. Взяли около 30 000 долларов. Угадай, что за маски на них были. Пластиковые маски персонажей мелюзги. Линус, Люси, Снупи и Пикпен. Бурони на миг лишился дара речи. Слушай, Джордан, если пластический хирург сделает тебе мое лицо, я охотно уступлю тебе свое звание. Грех такому таланту пропадать, но это еще не все. Твой черед удивлять. Попробую. Мы прочесали территорию вокруг Покипси в радиусе 10 километров. Хозяин одного бара узнал Джулиуса Вонга по фотографии. Он утверждает, что 10 дней спустя после ограбления у него в баре разгорелась ссора между Вонгом и еще троими, двумя парнями и одной девицей. По его словам, дело дошло бы до драки, не возьмем бейсбольную биту и не выгони их вон. Еще он добавил, что одним из тех четверых наверняка был твой племянник. Стал быть, ко всем доказательствам, что имеется против Вонга, это, возможно, след к единственному, чего нам не доставало, к мотиву. Ты гений, Джеймс. Да какой там гений? Если бы мне на каждый розыск давали столько людей, через месяц в этом городе самым злостным преступником остался бы ребенок, ковыряющийся в носу. Что верно, то верно. Желаю тебе, чтобы так и было. Никогда не будет. Но, несмотря на все мои тяготы, я не завидую твоему брату. И Сесару Вонгу, если ты понял мой намек. Джордан его отлично понял. И на миг перед глазами у него возник образ Бурони, надевающего бейсболку своему сыну. Бывай, чемпион! Разговаривая с детективом, Джордан переместился в гостиную, где слышимость была лучше. В окно он увидел, как перед подъездом остановилось такси. Морин вышла и подняла голову, разгадывая здание сквозь темные очки. Джордан высунулся из окна и показал ей 3 пальца, мол, поднимайся на 3-й этаж. А сам пошел к домофону открывать дверь. «Джеймс, тут ко мне пришли. Держи меня в курсе, ладно?» «Ладно, созвонимся». Джордан отпер дверь и вышел на лестничную площадку, слушая шум поднимающегося лифта. Вскоре автоматические двери раздвинулись, выпустив Морин. Джордан отступил в сторону и придержал для нее дверь. Она вся как-то сгорбилась, и даже под прикрытием темных очков было видно, что ее глаза устали видеть то, на что вынуждены смотреть. Джордан ободряюще улыбнулся ей. — Привет, Морин. Сказать «добрый день» язык не поворачивается. — Да уж, была бы от этого хоть какая-то польза. Джордан указал ей на диван. — Садись, поговорим. Он видел, что Морин только и ждет освободиться от груза, который не может сбросить никому, кроме него. Она бессильно опустилась на диван, и сразу начала рассказывать новую серию фрагментов чужой жизни. Она говорила, не поднимая глаз, поэтому не видела, как он меняется в лице, слушая ее отчет. Лишь когда она закончила, он сел в кресло и взял ее за руку, в попытке передать свое охотничье нетерпение, зная, что он может поставить заслон страху. — Морин, мне только что звонил Бурони. У него есть сведения, полностью совпадающие с твоими.